Глава 231.1. Идем в штаб гвардии драконьего клыка. Тянь Шао был сильно взволнован, он ведь и подумать не мог, что такой спокойный и сдержанный человек, как он, вдруг решится на подобную авантюру. Казалось, будто бы он вернулся в те дни, когда был еще совсем зеленым юнцом, столь же легкомысленным и неугомонным, чья кипящая кровь требовала приключений. Они вдвоем направлялись прямиком в штаб гвардии драконьего клыка. Разве это была не та самая крепкая детская отвага, которую он уже давным-давно утратил? Тянь Шао вдруг подумал, что даже если в результате этой поездки он угодит прямиком в лапы Ян Чжао, то его жизнь все равно была прожита не зря. Вскоре Цзян Чэнь и Тянь Шао достигли штаба гвардии, зависнув над ним. Главный начальник гвардии, господин Шангуань, у себя, Цзян Чэнь хочет выразить свое почтение. Голос Цзян Чэня прогремел над штабом, подобно раскату грома, произведя в точности такой же эффект, что весь штаб поднялся на уши. Цзян Чэнь, Ян Чжао и его прихвостни в этот момент подготавливались к штурму особняка Цзян, чтобы арестовать всех его обитателей. Но этот Цзян Чэнь сам пришел к ним, прежде чем гвардия успела мобилизоваться. К тому же он просто взял и сразу нацелился на главного начальника. Неужели этот Цзян Чэнь съел сердце медведя и украл смелость леопарда? Лицо Ян Чжао застыло, в то время как он холодно взглянул на Синь Удао, который стоял со своими людьми из третьей армии, и на Ци Фэнсиня, генерала седьмой армии. Эти двое были главными доверенными лицами Ян Чжао, он лично воспитал их и помог им достичь своих должностей. Синь Удао немедленно поклонился. «Уважаемый начальник, этот Цзян Чэнь сам ищет своей смерти. Ваш подчиненный немедленно возглавит отряд, чтобы схватить этого глупца живым. Ваш подчиненный готов сражаться вместе с Синь Удао». Ян Чжао был доволен их рвением и согласно кивнул, а его голос был предельно тверд. «Возьмите с собой побольше людей, да побыстрее. Не тратьте время на разговоры с ним, просто арестуйте его». «Так точно». Синь Удао и Ци Фэнсянь мгновенно начали собирать людей. Они быстро отобрали 20 людей, которые были практиками в полушаге от духовной сферы, причем четверо из них даже находились на первом уровне духовной сферы. Убить Цзян Чэня, а Тянь Шао взять живым. Синь Удао окинул взглядом 20 практиков. «Вы меня поняли?» «Так точно, отлично. Следуйте за мной, мы должны убить Цзян Чэня и отомстить за генерала Лу Уцзи. Убить Цзян Чэня и отомстить за генерала Лу». Все практики запрыгнули на своих желтокрылых клыкастых драконов и быстро взметнулись в небо, переполняемые яростью и жаждой убийства. Будучи генералами, Синь Удао и Ци Фэнсянь летели на драконах, которые были даже больше, чем у других. Они также взметнулись в небеса, мгновенно возглавив атаку. Цзян Чэнь прищурился, глядя на Синь Удао и Ци Фэнсяня, которые неслись к нему, источая сильную жажду убийства. «Главный начальник Шангуань, я прибыл, чтобы засвидетельствовать свое почтение и попытаться решить все мирным путем, прежде чем прибегать к насилию. Я поступил так лишь из уважения к вашей должности и репутации главного начальника гвардии. Если же вы продолжите закрывать глаза на разнузданность своих людей, то я буду вынужден защищаться и обидеть вашу гвардию. Как только ситуация выйдет из-под контроля, когда уже ничего нельзя будет изменить, не вините меня в неуважении». Когда Цзян Чэнь это говорил, его тон был пугающим, в то же время он достал лук Де Юй. Из около 20 практиков, которые двигались к нему, Синь Удао и Ци Фэнсянь были самыми сильными, но даже они лишь приближались ко второму уровню духовной сферы, то есть находились на пике первого уровня духовной сферы. Что же до Цзян Чэня, его развитие достигло первого уровня духовной сферы еще до похода в потерянный предел. И после всех испытаний потерянного предела и множества удачных находок его боевая мощь и развитие сильно возросли. Хотя он пока и не прорвался на второй уровень, но при этом его силы было достаточно, чтобы сражаться наравне с кем-нибудь на третьем уровне духовной сферы. Стоит отметить, что когда Цзян Чэнь встретился с той огромной обезьяной Серебряной Луны, этот духовный зверь по силе был равен земной духовной сфере, а земная духовная сфера начиналась с четвертого уровня духовной сферы. Лук Де Юй уже был в его руке, а стрела прижата к тетиве. Сердце Цзян Чэня было столь же спокойным, как вода, когда в нем возникла сильная жажда убийства. Он совершенно не боялся, будь то штаб гвардии, логово дракона или пещера тигра. Его последнее предупреждение уже прозвучало. Если Шангуань продолжит закрывать глаза на происходящее, то это будет означать, что он молча одобряет действия Ян Чжао и не против того, чтобы тот творил, что захочет. И это также бы означало, что Шангуань незаметно для себя уже встал на сторону Ян Чжао, тем самым расположившись по другую сторону баррикад от наследного принца Цзянчиня. Если говорить простыми словами, это означало, что он их враг. И как раз сейчас все решится, друг он им или же враг. Цзянчинь наблюдал, как фигуры практиков постепенно увеличивались, неумолимо приближаясь, и вскоре они уже должны были достичь границы предельной дальности его стрельбы. Стрела Лука Дэюй уже лежала на тетиве, а сердечные струны Цзянчиня были натянуты столь же сильно, как и эта тетива. Нужна была всего одна мысль, и Лук Дэюй выстрелит, посылая во врагов безграничную жажду убийства Цзянчиня. Цзянчинь решил, что если эта группа людей достигнет радиуса дальности стрельбы, а Шангуань так ничего и не предпримет, то он устроит настоящую бойню. 100 метров, 50, 30. Глаза Цзянчинь слегка прищурились по мере того, как его намерения становились все более и более решительными. Жажда убийства постепенно накрыла все его лицо. Тянь Шао чувствовал тревогу и сильно нервничал. Однако он также понимал, что раз все дошло до такого, то у них уже не было пути назад. Он понимал, что Цзянчинь заставлял Шангуань немедленно определиться, на какой тот стороне, чтобы всем стало понятно, друг он им или враг. Тянь Шао прекрасно мог это понять. Если Шангуань продолжит сохранять нейтралитет, это сильно скажется на наследном принце. И если нечто подобное продолжится, то в этой борьбе за трон наследный принц окажется в крайне невыгодном положении. Поэтому, хотя действия Цзянчиня и казались поспешными и опасными, на самом деле они были весьма продуманы. Он заставлял Шангуань публично объявить, на чьей он стороне. Вот только подобная тактика была уж слишком рискованной. Никто и никогда, за всю историю Королевства Небесного Древа, не осмеливался создавать беспорядки прямо на пороге штаба гвардии. Глава 231.2. Идем в штаб гвардии Драконьего Клыка. Цзянчинь сделал глубокий вдох и вздохнул. Брат Тянь, похоже, твой главный начальник одно сплошное разочарование. И раз все так обернулось, то теперь мы не сможем разрешить это дело мирным путем. Да будет бой. Цзянчинь, ты убил вице-генерала моей гвардии и еще смеешь свободно разгуливать по моему штабу, чтобы поиздеваться над нами. Да ты смерти ищешь. Сегодня элита моей гвардии клянется отстоять нашу честь и казнить Цзянчиня, чтобы утолить наш гнев. Убьем Цзянчиня и очистим запятнанную честь гвардии Драконьего Клыка. Убьем его. Подобные боевые кличи сотрясали небеса, пока 20 практиков, под командованием Синюда и Цифэнсиня начали давить на Цзянчиня ментально, чтобы подорвать его основы. Умри же. Бесчисленные мысли об убийстве противников промелькнули в голове Цзянчиня, когда он посильнее оттянул тетиву, хорошенько прицеливаясь. Стойте. В этот ключевой момент, словно гром среди ясного неба, раздался окрик. Он сотряс собой пространство между небом и землей, создавая бесчисленное эхо, из-за чего барабанные перепонки всех присутствующих сильно загудели. Этот голос был чрезвычайно могущественным и даже заставил невольно задрожать крылья златокрылых птиц мечей. Драконы Синюда и остальных также чувствовали себя не лучше. Глаза малых драконов переполняли страх и уважение, когда все драконы застыли в воздухе, не решаясь двинуться вперед. Главный начальник, главный начальник. Тянь Шао с трудом контролировал поток крови в своей груди, когда на его лице расцвело радостное выражение. Главный начальник все же прибыл. Цзянчинь даже был несколько удивлен. Мощная аура, содержащаяся в этом голосе, из всех знакомых Цзянчиню аур уступала лишь ауре Ечунлоу. Даже старейшина Те из секты Дивного Древа был не сильнее, чем обладатель этого голоса. Получается, хозяин этого голоса и есть главный начальник гвардии. Цзянчинь неожиданно для себя обнаружил, что несколько недооценил гвардию Драконьего Клыка. Он и подумать не мог, что главный начальник гвардии будет обладать такой силой. Королевство Небесного Древа было одной из четырех великих стран среди союза 16 королевств, со своими скрытыми драконами и крадущимися тиграми, а также большим количеством экспертов, которых было ничуть не меньше, чем облаков на небе. Вот только каменное сердце Цзянчиня было натренировано до предела, и потому его концентрация лишь слегка дрогнула, когда столкнулась с аурой главного начальника, после чего его аура больше не доставляла никакого дискомфорта. Одинокая фигура по дуге пересекла пустоту. Опрятный мужчина средних лет с изящными манерами сидел верхом на златокрылом клыкастом драконе. В бакенбардах мужчины виднелось несколько седых прядей, а глаза были столь же глубокими, как у дракона или льва, они добавляли его внешности несколько следов аристократизма, при этом не принижая его более высокого положения. Подчиненный Тяньшао приветствует главного начальника. Главный начальник был высокоуважаемой личностью в гвардии драконьего клыка. Хотя нынешняя ситуация Тяньшао и была довольно неловкой, естественная склонность военнослужащих следовать за своими лидерами невольно заставила его при первой же возможности выразить свое почтение. Синьюдао и остальные также быстро отреагировали и выразили свое почтение. «Ваш подчиненный приветствует главного начальника». Лицо Шангуани осталось равнодушным, а глаза были подобны звездам, однако у него на лице не присутствовало ни единого намека на нерешительность. И пролетая мимо людей, он не показывал свое текущее настроение. Цзян Чинь, взгляд главного начальника остановился на лице Цзян Чиня. Цзян Чинь не разглядел в спокойном лице главного и намека на какие-то проблемы. Цзян Чинь приветствует главного начальника, тон Цзян Чиня не был ни раболепным, ни высокомерным. Цзян Чинь, я уже слышал о тебе и знаю, что у тебя есть способности и различные приемы. Так почему бы юноше с таким блестящим талантом, как у тебя, не попытаться сдерживать свои способности? Ведь с твоими талантами, если бы ты хоть немного сдерживал себя, то тебя бы ожидали безграничные перспективы. Так зачем же ссориться из-за твоего мимолетного каприза? Стоит отметить, что главный начальник все еще был очень любезен, вот только хотя его слова и звучали, как примирительные с целью дать совет, однако также в них чувствовалось желание поддеть Цзян Чиня. Цзян Чинь слегка улыбнулся. С высоты должности главного начальника вы уже должны были разглядеть, что после прибытия в Королевство Небесного Древа я сам никогда не пытался покрасоваться своими способностями. Это все из-за людей, вроде Лу Цзи, которые постоянно провоцировали меня, добиваясь моей смерти, и в погоне за этой целью некоторые даже сговорились с внешним врагом. Целью моего визита было узнать, как гвардия Драконьего Клыка, обладая таким огромным авторитетом и могуществом, смогла вынести предательство своих же людей. Если даже сговора с внешним врагом и угрозы безопасности королевства недостаточно, чтобы заслужить наказание, то как люди будут смотреть на гвардию Драконьего Клыка после того, как преступник продолжит разгуливать на свободе, вытворяя все, что ему заблагорассудится? Что, если все в королевстве, те, кто высоко ценит гвардию, узнают, что, как выяснилось, гвардия – это место, где вовсю процветает преступность и где ей всегда поспособствуют? Расслабленно говоря все это, Цзян Чэнь оставался все таким же неустрашимым даже перед лицом главного начальника. Его слова даже указывали на то, что гвардия умышленно покрывала Ян Чжао и поощряла преступные действия. Услышав эти слова, Тяньшао тут же покрылся холодным потом от волнения. Этот Цзян Чэнь действительно что-то с чем-то? Лишь у него хватило бы храбрости сказать такое прямо в лицо главному начальнику. Эти слова были сказаны с сильным чувством справедливости, и поскольку все карты были выложены на стол, главный начальник больше не мог уклониться от ответа. Если же он попытается уклониться, то этим лишь подтвердит факт пособничества гвардии преступникам, и что он, как главный начальник, даже не может разобраться с вице-генералом, который неоднократно нарушал закон. Однако если главный начальник ответит на это, ему просто придется разобраться с Ян Чжао. Стоит отметить, что своими словами Цзян Чэнь поставил главного начальника в довольно затруднительное положение. Глава 232.1. Появление старейшины Те. Шангуань немного шире раскрыл глаза, когда осознал, что явно недооценивал красноречие Цзян Чэня. Цзян Чэнь, пустословить и обвинять все гораздо. Ты сказал, что Лу Цзи вступил в сговор с внешним врагом, но у тебя есть какие-нибудь веские доказательства этого? Лу Цзи являлся вице-генералом моей гвардии, и это было чистым совпадением, что он оказался там. Но кто бы мог подумать, что тебе взбредет в голову взять и повесить на Лу Цзи такое тяжкое преступление? И не только это, ты даже убил его, чтобы заткнуть ему рот. Если твоя совесть была чиста, то зачем бы тебе убивать его? Первый ответный выпад сделал Синьюдао. Верно. Убийство очевидцев – это явный признак нечистой совести. Если бы вице-генерал Лу действительно был виновен, то наша гвардия провела бы свое расследование. С каких это пор у чужака появилось право вмешиваться во внутренние дела нашей гвардии? Не говоря уже о том, что даже если бы Лу Цзи оказался виновен, разве у него не должна быть возможность защитить себя? Но ты просто избавился от очевидцев, поскольку мертвые уже ничего не скажут в свою защиту, чтобы ты смог обвинить их в чем тебе угодно. Сначала ты убил Лу Цзи, а потом еще и оклеветал заместителя начальника Ян. Это просто-напросто бессовестная провокация нашей гвардии. Как мы сможем усмирить гнев миллионного состава гвардии, если сегодня же не убьем тебя? Как еще мы сможем защитить нашу славную честь? Ци Фэнсянь также ложно осудил Цзянчиня, сказав это с непоколебимым чувством долга. Синюдао продолжил в том же духе, обратившись напрямую к Шангуани. Главный начальник, этот преступник уже много раз проявлял неуважение к нашей гвардии. Он даже посмел убить одного из наших генералов и ложно запятнать наше доброе имя. Если он сегодня не умрет, то наша гвардия лишится своего доброго имени и достоинства. Ваш подчиненный с кровавыми слезами просит отправить его в бой. Я готов рискнуть своей жизнью, чтобы обезглавить этого преступника. Главный начальник, ваш подчиненный тоже просит отправить его в бой. Также выкрикнул Ци Фэнсянь. Ваш подчиненный просит отправить его в бой. Остальные 20 практиков также начали просить об этом. У каждой стороны была своя правда, что лишь вело к обострению конфликта, вызывая беспокойство в сердце Шангуани. Обе стороны пререкались, все сильнее вынуждая Шангуани решить, к какой из сторон ему примкнуть. При таких обстоятельствах, если главный начальник просто проигнорирует это, то неизбежно станет всеобщим посмешищем. Однако в этот момент ему действительно было трудно принять решение, отдать ли приказ казнить Цзянчиня. Если он это сделает, то это будет означать, что он защищает Ян Чжао и ставит себя на противоположную сторону от наследного принца, после чего ему будет очень трудно объясниться перед королем. Если же он отдаст приказ провести тщательное расследование, то наверняка обидит секту Дивного Древа. А король не хотел, чтобы все обернулось подобным образом. В глубине своего сердца Шангуани действительно хотел забрать большую часть власти Ян Чжао, но он также понимал, что исполнить это было слишком проблематично. Если он захочет поступить так, то ему придется вычистить гвардию от всех сообщников Ян Чжао, что серьезно навредит моральному духу всей гвардии. Главный начальник, есть явные свидетельства того, что Лу Цзи вступил в сговор с внешним врагом. Убийцы из скрытой руки и похищенный Сюитун могут это подтвердить. Тянь Шао увидел возможность высказаться и решил сам озвучить факты, несмотря на возможные для него последствия. Взгляд Цзянчиня был непостижим, когда он смотрел на Шангуани, главного начальника гвардии, который обладал предельно большой властью в королевстве. Выражение лица Цзянчиня было таким, словно бы ничего не случилось, как будто он не чувствовал никакого давления, находясь в воздухе над штабом гвардии. И пока Шангуани, попав в столь затруднительное положение, мешкал, внезапно послышался рев птиц, и два луча света, прибыв издалека, прочертили небеса. После этого раздался пронзительный женский голос. «Кто посмел убить моего племянника Лу Цзи? Шангуани, ты ведь здесь главный, но даже не смог уберечь одного из своих людей. Думаю, тебе уже пора сложить с себя обязанности главы. ГМ. Подумать только, что гвардия Драконьего Клыка, будучи одной из самых могущественных сил в пределах Королевства Небесного Древа, попадет в такую переделку из-за какого-то иноземного мальчишки. Старик Шангуань, ты действительно плохой начальник». Цзянчиню был прекрасно знаком второй голос. Когда он покинул потерянный предел, владелец этого голоса уже угрожал Цзянчиню, сказав, что юноше заказан путь в секту Дивного Древа. Услышав этот голос, Цзянчинь мысленно вздохнул. Похоже, что их встреча была попросту неизбежна, и балансирующая чаша весов с приходом этих двоих однозначно склонилась не в пользу Цзянчиня. Поведение этих двоих было чрезвычайно властным. Они явно ни капли не уважали Шангуани. Две фигуры промелькнули по небу, подобно молниям, после чего остановились, зависнув над Шангуани. Одна из фигур была одета в синий халат, причем лицо этого человека было чрезвычайно мрачным. Это был именно тот человек, который объявил перед всеми, что занес Цзянчиня в черный список секты. Другой фигурой была невероятно красивая и изящная женщина, которая выглядела предельно соблазнительно, особенно выделялись ее стройное тело и пышные формы, а от прекрасных черт ее лица так и веяло природным очарованием. В ее лице действительно прослеживалось некое сходство с Лу Цзи. Цзянчинь легко догадался, что это была никто иная, как младшая сестра Ян Чжао. Мать Лу Цзи была старшей сестрой Ян Чжао. Поэтому, раз эта женщина была младшей сестрой Ян Чжао, Значит, она приходилась Лу Уцзи тетей. На лице этой женщины было прямым текстом написано о ее заносчивости и разнузданности, когда она пальцем указала на Цзянчиня, надменно спросив: «Дорогой Те, так этот щенок и есть та тупая скотина Цзянчинь?» Старейшина Те был хорошо знаком с Цзянчинем. Как только он вспомнил все то, что произошло около выхода из потерянного предела, из глаз старейшины Те начало вырываться пламя ярости, а на лице появилась зловещая улыбка. Это выражение лица, очевидно, как будто бы говорило: «Ха-ха, щенок, теперь ты в моих руках. Сяцань, эта тупая скотина пользуется покровительством другого человека, чтобы запугивать окружающих. Разве ты не видишь, он настолько наглый, что после убийства одного из гвардейцев посмел прийти в штаб гвардии и вести себя столь самодовольно, а наш могучий главный начальник даже пукнуть перед ним боится. Ай-яй-яй, главный начальник, почему ты не сказал мне, что знамя твоей гвардии настолько поистрепалось?» Глава 232.2. Появление старейшины Те. У старейшины Те и его жены губы стали копьями, а языки – мечами, после чего они начали соревноваться друг с другом в словесных оборотах. Они так сильно принизили Шангуани, что даже будь тот самим Буддой, он все равно бы не выдержал. Лицо Шангуани застыло, когда он произнес: «Старейшина Те, гвардия драконьего клыка сама справится со своими делами. Если мне не изменяет память, старшие руководители секты не имеют права вмешиваться во внутренние дела гвардии, или я не прав?» Старейшина Те гордо ухмыльнулся: «Шангуани, хватит нести всякую чушь. Лу Уцзи, племянник моей жены, и то, что ты не смог уберечь его, говорит о твоей некомпетентности. Но посмотри, его убийца прямо перед тобой, так что я дам тебе последний шанс. Если ты арестуешь его, то я обо всем забуду». Это была откровенная угроза. Старейшина Те командовал без единого намека на уважение в своих словах и жестах, тем самым совершенно не заботясь о статусе Шангуани, который был главным начальником гвардии. Красивая женщина, прямо персики и сливы, по имени Ян Сяцань, сказала с потемневшим лицом: «Те, дорогой, какой смысл тратить слова на подобный мусор? Ты ведь старейшина секты Дивного Древа, разве для тебя не будет проще простого уволить его и назначить на должность главного начальника гвардии другого человека? Этот Шангуани – бесполезное ничтожество, почему бы не заменить его? Мне всегда не нравилось, что он командует моим братом. Гвардия Драконьего Клыка – практически главная сила в пределах Королевства Небесного Древа, и ее управление, естественно, нельзя доверять какому-то трусу». Старейшина Те усмехнулся: «Сяцань, не волнуйся, все хорошо. Я ни за что не позволю, чтобы это дело закончилось так просто». Шангуани уже был готов взорваться от переполнявшего его гнева. Он повидал на своем веку множество заносчивых людей, но настолько наглых, как старейшина Те и его женушка, видел впервые. Ведь он, как-никак, был главой гвардии Драконьего Клыка. И если судить по силе боевого Дао, то он, как минимум, был не слабее этого старейшины Те и, скорее всего, даже немного сильнее его. Однако эта нелепая пара смела поступать так бессовестно, всячески унижая его перед всеми подчиненными, используя такие слова, как некомпетентность, бесполезный, мусор, и полностью игнорируя его статус и положение. «Старейшина Те, я не знаю, откуда у вас взялось это чувство превосходства надо мной, но я был назначен на эту должность самим королем. У меня есть только один начальник, его величество. Из каких это пор старейшина секты Дивного Древа может вмешиваться в дела мирского королевства?» В самом начале Шангуани действительно вынашивал мысли о защите Ян Чжао, думая о том, как бы случайно не разгневать старейшину Те. Но кто бы мог подумать, что его доброжелательность не встретила понимания со стороны старейшины и его пасси, и даже более того, вместо доброжелательности они принялись прилюдно оскорблять его и унижать, уменьшая его авторитет в глазах подчиненных. Их позерство было явной попыткой лишить его власти и уважения среди гвардейцев, чтобы впоследствии заменить его Ян Чжао. Шангуани, всю жизнь подсиживавший других, вдруг обнаружил, что он до сих пор был слишком наивен. Мысли тех, кто состоял в сектах, целиком и полностью отличались от простых политиков. Их даже не заботили такие вещи, как баланс сил или текущая обстановка. Эти люди пользовались влиянием секты и действовали предельно грубо, сразу же начав командовать, при этом даже проигнорировали обмен любезностями, положенный при его статусе. Лицо старейшины Те потемнело. «Шангуани, даже не пугай меня разговорами о короле. Чтобы сменить всю королевскую семью такого простого королевства, достаточно одного слова секты, и ты еще пытался напугать меня королем? Мне даже захотелось узнать, хватит ли у короля смелости угрожать мне. Ян Сяоцань закричала: «Все гвардейцы, внимание! Шангуа не слишком некомпетентен, раз позволил какому-то чужаку казнить одного из своих генералов. И теперь, когда враг сам пришел к нам на порог, Шангуани от страха даже пукнуть не может. И как такой человек может оставаться вашим главой? Отныне старейшина Те из секты Дивного Древа берет на себя бразды правления. Все последуйте его приказу и убейте этого Цзянчиня, чтобы смыть все предыдущие унижения и очистить честь славной гвардии Драконьего Клыка». Старейшина Те, подхватив, продолжил столь же громко: «Я, старейшина секты Дивного Древа, и объявляю от своего имени, что я теперь временно забочусь о гвардии, и ее новым главным начальником отныне будет Ян Чжао». Шангуань сильно переменился в лице. Он знал, что люди из секты были властными, но он и подумать не мог, что они окажутся настолько наглыми, что захотят снять его с занимаемой должности и взять гвардию под свой контроль. «Старейшина Те, вы нарушаете закон и злоупотребляете властью». Старейшина Те сверкнул одновременно холодной и гордой улыбкой. «И что ты мне сделаешь, старик? Ты хозяин лишь внутри гвардии, а в глазах старших руководителей секты ты не больше муравья. Шангуани, либо сейчас же убирайся, либо же искупи свои преступления достойными поступками. Я обещаю, что если ты схватишь Цзянчиня, то я приберегу для тебя освободившуюся должность заместителя начальника». Такой удар по его репутации был предельно беспощаден. Должность главного начальника была могущественной и высокоуважаемой, и никто не смел даже перечить ему. Но обещать ему должность заместителя начальника было прямой пощечиной и настоящим беспределом с их стороны. И каким бы твердым ни был воспитан характер Шангуани, он тоже пришел в ярость. «Старейшина Те, если ты продолжишь нагло вмешиваться во внутренние дела моей гвардии, то я, Шангуани, собираюсь заниматься этим вопиющим делом до самого конца, даже если придется пробиться с боем, чтобы подать на тебя жалобу главе секты Дивного Древа. Хватит уже воздух сотрясать», — холодно фыркнул старейшина Те и посмотрел на Синюдая и остальных. «А вы почему до сих пор стоите на месте?» Синюдая и Цифэнсянь, наблюдая за таким развитием событий, были вне себя от счастья. И хотя они сильно уважали и боялись Шангуани, но со старейшиной секты Дивного Древа за их спиной разве нужно им было теперь чего-то бояться, не говоря уже о том, что старейшина Те назначил Ян Чжао новым главным начальником, а Шангуани остался в прошлом. Глава 233.1. Три выстрела в голову или хорошая пощечина старейшине Те. Синюдая, Цифэнсянь, разуйте глаза. Пока эмблема Драконьего Клыка у меня, никто и шагу не сделает без моего приказа. В этот момент Шангуани был по-настоящему разгневан и уже решил вступить в открытый конфликт со старейшиной Те. Он понял, что больше не было никакого смысла в любезностях. Даже если он и не хотел вставать на сторону Цзянчиня, теперь у него попросту не осталось иного выбора. Синюдай и Цифэнсянь, переглянувшись, решили действовать. Их глаза яростно заблестели, когда они закричали: «Господин Шангуань, мы не можем игнорировать приказ старейшины секты Дивного Древа, так что извиняемся за наши действия». После этих слов Синюдай махнул рукой и понесся прямиком к Цзянчиню. Цзянчинь же молча наблюдал за развернувшимся действом с холодной улыбкой на лице, постоянно следя за любым изменением ситуации. И когда он увидел, что Синюдая и остальные начали быстро приближаться, Лук Дэюй в его руке изрыгнул три беспощадных стрелы, которые полетели вниз, подобно падающим звездам, направляясь прямо к Синюдая и Цифэнсяню, возглавлявшим карательный отряд. Сила этих стрел содержала в себе тайны сильнейших атак Цзянчиня и даже объединяла с ними саму суть звездных летающих кинжалов. Со стороны они выглядели вполне обычными, но при этом в них бурлила скрытая жажда убийства. Старейшина Те изначально полагал, что, благодаря численному превосходству Синюдая, убить Цзянчиня будет столь же легко, как муравья. Но вдруг старейшина Те резко переменился в лице, закричав: «С этими стрелами что-то не так, отступайте». Однако быстрее, чем слова могли прозвучать, когда старейшина Те выкрикнул свое предупреждение, Синюдая и Цифэнсянь уже на всех парах неслись вперед, и у них уже не было времени избежать этой атаки. Подобно метеорам, стрелы ярко сверкнули, оставляя в воздухе причудливый след, после чего вонзились в свои цели, где вновь ярко вспыхнули. ПФФТ, три стрелы попали в три головы. Огромная энергия, содержащаяся в стрелах, которая, казалось, была способна расколоть небесное светило, взорвала головы всех троих, пролив на землю кровавый дождь. Синьюда и Цифэнсянь, которые находились на пике первого уровня духовной сферы, так легко лишились своих голов. Шангуань даже не ожидал, что нечто подобное может произойти, собственно, как и старейшина Те. С их чутким восприятием они еще вначале почувствовали, что Цзян был где-то на первом уровне духовной сферы и еще даже не достиг второго уровня. И поэтому, если бы Цзян Чэнь с таким уровнем боевого развития сошелся в прямом бою с Синьюдао, никто из них не смог бы точно сказать, кто победит. Но против группы практиков они даже и не думали, что Цзян Чэнь продержится хотя бы 10 ударов. Однако реальность полностью ошеломила их. Судя по позе Цзян Чэня, становилось очевидно, что он даже не видел равного противника в Синьюдао. Цзян Чэнь стрелял так беззаботно, словно расстреливал мишени в тире, не испытывая ни капли давления. Он хлопнул по златокрылой птице мечу и быстро поднялся на сотню метров, целясь из лука в старейшину Те. Златокрылая птица меч Тяньшая также двинулась, отступив за спину Цзян Чэня. Бух-бух-бух. Три обезглавленных трупа рухнули на землю, превратившись в три куска фарша. И все гвардейцы, которые наблюдали за происходящим с земли, резко переменились в лицах, испуганно подскочив. Любой из этих трех людей обладал определенным авторитетом в гвардии. Синьюда и Цифэнсянь были самими выдающимися среди всех 10 генералов гвардии. Но кто бы мог подумать, что они оба будут убиты одним единственным выстрелом. Мгновенное убийство. И насколько бы ни были гвардейцы отважными и властными, когда они стали свидетелями ужасной кончины Синьюда и Цифэнсяня, то все равно ощутили, как мурашки побежали у них по коже. Они наконец осознали, что с Цзян Чэнем шутки плохи. Все их прошлые представления о Цзян Чэне ограничивались лишь слухами. Но даже все эти слухи меркли в сравнении с тем, что они увидели вживую. Шангуань также был немного поражен. Он уже знал, что Цзян Чэнь был гением и обладал определенным талантом, но он и подумать не мог, что тот окажется настолько выдающимся, что даже будет перечить воле небес на своем пути боевого дао. Весь внешний мир считал, что Цзян Чэнь был зазнайкой, который лишь пользовался благосклонностью некоего могущественного покровителя, и Е Чун Лао высоко оценил его лишь потому, что Цзян Чэнь узнал пару трюков. Но никто из них даже представить себе не мог, что на самом деле Цзян Чэнь и сам был вовсе не так прост, как всем казалось. Будь то сила этих трех стрел или его талант в боевом дао, даже столь гордому человеку, как Шангуани, пришлось признать, что Цзян Чэнь был намного лучше его в те же годы. Так вот чем этот Цзян Чэнь приглянулся дедушке. Оказывается, репутация Цзян Чэня вполне заслуженная. Похоже, его величество и я упустили из виду потенциал боевого дао Цзян Чэня и были полностью сбиты с толку его нестандартными поступками. Думается мне, что потенциал в боевом дао Цзян Чэня даже выше, чем у кого бы то ни было в пределах 16 королевств. Вместо того, чтобы рассердиться, Шангуань был просто вне себя от радости. Чрезвычайный потенциал боевого дао Цзян Чэня лишь укрепил его желание встать на сторону наследного принца. Когда старейшина Те немигающим взором уставился на Цзян Чэня, на его лице так и застыл шок. «Цзян Чэнь, ты, как ты посмел убить кого-то прямо передо мной?» Старейшина Те чувствовал себя так, словно все его лицо горит, как будто кто-то отвесил ему хорошую пощечину. Он только что отдал приказ группе практиков убить Цзян Чэня, но кто бы мог подумать, что самые сильные из них будут убиты в мгновение ока. Те, дорогой, этот щенок посмел убить кого-то прямо перед тобой. Он совсем не уважает старейшину секты Дивного Древа. Завизжала Ян Сяцань, подливая масла в огонь. Старейшина Те потемнел лицом и, слегка кивнув, взглянул на Шангуани. Шангуани, ты действительно трус. Эти люди служили в твоей гвардии, а ты просто стоишь истуканом, когда их убили прямо на твоих глазах. Похоже, вся гвардия нуждается в тщательной чистке. Шангуани спокойно произнес. Старейшина Те, Синьюда и Цифэнсянь только что назвали меня господин Шангуань. К тому же они уже ослушались моего приказа, тем самым предав всю гвардию драконьего клыка, потому они больше не состоят в ней, а все предатели должны умереть. Шангуани, похоже, ты все еще отказываешься признать свои ошибки. Отлично, просто замечательно. Раз уж ты решил защищать внешнего врага, то, похоже, мне придется лично заняться этим делом. Глава 233.2. Три выстрела в голову или хорошая пощечина старейшине Те. Взгляд старейшины Те был предельно жесток, когда он посмотрел на Шангуани, сказав: «Если ты посмеешь вмешаться, то станешь врагом всей секты Дивного Древа. И как только старшие руководители моей секты прознают об этом, их гнев не сможет вынести даже твой хваленый король, не говоря уже о таком червяке, как ты. Шангуани, осмелишься ли ты объявить войну секте Дивного Древа? Так ли сильно тебе жизнь не мила?» Ян Сяоцань также присоединилась к угрозам. «Мой дорогой Те, сын одного из четверых многоуважаемых старейшин, чей авторитет не уступает главе секты. Мне весьма интересно, если даже правящая семья не осмеливается обидеть секту, то откуда у тебя, прихвостня правящей семьи, взялось мужество, чтобы стать врагом моего дорогого Те?» Сердце Шангуани сжалось. Он прекрасно понимал, что старейшина Те говорил правду. Даже король не посмел бы публично объявить своим врагом старейшину Те. Если же старейшина Те захочет раздуть это дело и привлечет своего отца, то для них все закончится плачевно. Отец старейшины Те был одним из людей, обладавшим наибольшей властью в секте Дивного Древа. Он был главой четырех уважаемых старейшин, и его статус уступал лишь главе секты Дивного Древа, Се Тяньшу. И как у второго по важности человека в секте, любого его слова будет достаточно, чтобы пошатнуть все королевства. А если он по-настоящему разозлится, то последствия этого будет практически невозможно представить. Этот человек был тем, кого никоим образом не могла обидеть королевская семья. Лицо Шангуани приняло скорбное выражение, когда он, мысленно вздохнув, взглянул на Цзянчэня. С таким потенциалом Цзянчэнь просто не мог бы не стать кем-то выдающимся. Если бы он не стал мишенью старейшины Те и не обидел Ян Чжао, то, несомненно, сильно возвысился, и его ожидало бы поистине безграничное будущее. К сожалению, характер этого гения был слишком упрямым и прямолинейным. К тому же Цзянчэнь просто не мог скрывать свои выдающиеся способности, что в итоге и привело его к такой фатальной ситуации. В эту минуту Шангуани по-настоящему хотел сберечь этот талант, однако, обдумав все хорошенько, если он действительно решит защитить Цзянчэня, то ему придется стать врагом старейшины Те. Если бы у этого старейшины Те не было покровителя, то Шангуани был уверен, что сможет справиться с ним. Однако даже все вместе взятые дворяне и различные силы королевства Небесного Древа не смогли бы выдержать гнев отца старейшины Те. «Цзянчэнь, не то чтобы я ничего не хотел сделать, просто обстоятельства вынуждают меня опустить руки». Шангуани тихо вздохнул в своем сердце, сказав Цзянчэню: «Теперь ты сам по себе». После этих слов он отлетел в сторону с потемневшим лицом. В этот момент он мог лишь сохранять нейтралитет. Это было решение, которое он должен был принять. Старейшина Те прекрасно знал, что Шангуани все же боится силы секты Дивного Древа, и потому он был чрезвычайно горд собой, мысленно рассмеявшись. «Похоже, ты все еще можешь понять, против кого не стоит идти», ухмыляясь, засмеялась Ян Сяоцань. После ухода Шангуани между Цзянчэнем и старейшиной Те больше никого не осталось. «Цзянчэнь, разве не ты вел себя так высокомерно, разве не ты был таким самоуверенным?» Злобно рассмеялся старейшина Те и, пришпорив своего питомца, начал приближаться к Цзянчэню. «А теперь мы посмотрим, останешься ли ты таким же дерзким сейчас». В настоящее время развитие старейшины Те находилось на шестом уровне духовной сферы. Ему оставалось сделать лишь один шаг до седьмого уровня, чтобы стать настоящим экспертом духовной сферы. Хотя его уровень развития и не считался наивысшим в секте, но все равно оставался довольно редким. С властью его отца у него всегда было нескончаемое количество ресурсов для развития, и достижение небесной духовной сферы можно было считать лишь вопросом времени. С его шестым уровнем духовной сферы позаботиться о каком-то юноше было проще пареной репы. Жестокий блеск забрезжил в глазах Ян Сяоцань, когда она закричала: «Дорогой Те, схвати его живым! Эта тупая скотина убила Уцзи, мы не можем позволить ему так быстро умереть!» Старейшина Те усмехнулся: «Не волнуйся, этот щенок уже несколько раз дерзил мне. Я просто не могу преподнести ему такой подарок, как быстрая смерть». Чувствуя приближение ауры старейшины Те, тело Тяньшао начало непроизвольно дрожать. Это был вовсе не ужас или страх, просто с уровнем развития Тяньшао невозможно было вынести давление ауры практика земной духовной сферы. Он просто не мог больше сдерживаться. Даже Цзянчэнь, с его натренированным каменным сердцем, ощутил, что к нему приближалась сила, которая возвышалась над ним, словно высокая гора. Вот только Цзян Чэнь оставался столь же непоколебимым, как скала, а его взгляд сохранял неподвижность, словно аура старейшины Те никак на него не влияла. «Ты, с фамилией Те, я уже давно слышал, что твоя позиция в секте Дивного Древа досталась тебе благодаря влиянию твоего отца. И похоже, что слухи не лгали. Подумать только, благородный старейшина секты пал столь низко, что начал запугивать слабых и кичиться своим положением в мирском королевстве, чтобы подавить младшие поколения». В воздухе раздался тихий голос. В этом голосе слышались нотки сарказма, словно луч солнечного света пробился через грозовые тучи. И в один миг грозовые тучи были полностью озарены этим светом. Эти слова, казалось, содержали в себе неисчерпаемую мощь, заставившую ауру старейшины тем мгновенно исчезнуть, не оставив после себя и следа. Шангуани был первым, кто отреагировал, радостно закричав: «Наставник Е, дедушка Е!» Тяньшая также резко пришел в себя, обрадовавшись. Дедушка все же пришел. С самого начала старейшина Те пребывал в приподнятом настроении и возбуждении, поскольку Цзян Чэнь, можно считать, был у него в руках, и он, потирая руки, уже смотрел на Цзян Чэня, как на свою добычу. Но кто бы мог подумать, что в такой важный момент появится кто-то, кто прервет их, и этим кем-то окажется сам Е Чунлоу. Если во всем этом королевстве Небесного Древа и был человек, которого по-настоящему боялся старейшина Те, то им непременно считался бы Е Чунлоу, таинственный и непредсказуемый защитник королевства уровня Духовного Короля. Глава 234.1. Жесткая позиция дедушки Е. Дедушка Е Чунлоу, чьи волосы и борода, в силу возраста, уже полностью поседели, плавно плыл по воздуху, сидя верхом на своем пятикрылом дракона Фениксе с трепыхающимися от ветра рукавами. Дедушка Е Чунлоу, казалось, даже не пытался как-то по-особому относиться к старейшине секты Дивного Древа. Его отношение можно было считать почти безразличным, словно его совершенно не заботило положение старейшины Те. «Шангуани приветствует мудрого наставника». Шангуани поспешил поприветствовать и поклониться. «Тяньшао приветствует мудрого наставника». Цзян Чэнь слегка улыбнулся, когда заметил появление Е Чунлоу, и, приблизившись, сказал: «Дедушка, похоже, теперь я ваш должник. Ха-ха, маленький хитрец. Если уж говорить о долгах, то это я перед тобой в долгу. Если бы не ты, то смерть дракона Феникса разбила бы мне сердце». Е Чунлоу от души рассмеялся, окинув Цзян Чэня многозначительным взглядом. Дедушка уже давно находился здесь, но не показывал своего присутствия, потому что ему хотелось увидеть, как Цзян Чэнь будет действовать в подобной ситуации. И к своему удивлению он обнаружил, что Цзян Чэнь не собирался бежать, даже когда столкнулся с гнетущей аурой старейшины Те. Даже дедушка не мог понять, откуда у Цзян Чэня взялось столько уверенности. Какие еще козыри он припрятал в своих рукавах. Хотя Цзян Чэнь и выглядел так, словно убить Синь Удая и других практиков на первом уровне духовной сферы было для него проще простого. Однако разница между различными уровнями боевого Дао была разграничена предельно четко. Для него было бы попросту невозможно сражаться против старейшины Те, находящегося на шестом уровне духовной сферы. Даже Лук Дэюй не представлял угрозы для практика на пике земной духовной сферы. Это было фундаментальное различие в их силе, которое невозможно было бы преодолеть с помощью простых трюков. И даже несмотря на то, насколько велик потенциал его боевого Дао или насколько могущественны таинства боевых техник, все это было бы совершенно бесполезно перед лицом абсолютной разницы в силе. Одолеть противника, который выше тебя по уровню, было возможно, но всему есть предел. Потому существовали определенные ограничения. Еще можно было сражаться с практиком, чей уровень превосходил твой на один или даже два, но сражаться с тем, чей уровень был выше на 4 или даже 5 пунктов, было совершенной глупостью. Как Цзян Чэнь мог не знать, что с такой разницей в силе со старейшиной те любые его трюки окажутся бесполезны? Или как Цзян Чэнь, обладая столь необыкновенной интуицией, мог не догадаться, что Е Чунлоу вскоре появится? Дедушка Е был уверен, что с его уровнем развития даже старейшина Те не сможет обнаружить его присутствие, не говоря уже о Цзян Чэне, который был только на первом уровне духовной сферы. Поэтому совершенно точно не было никакого способа, которым Цзян Чэнь смог бы обнаружить его. Если же он просто догадался, что я приду, то уверенность и хладнокровность Цзян Чэня перед лицом такой большой опасности дадут фору любому из его сверстников. Дедушка Е мысленно вздохнул. Но даже независимо от причины, Это уже было чудом, что кто-то на первом уровне духовной сферы смог сдержать свою волю и сердце, когда столкнулся со столь мощной аурой практика земной духовной сферы, и при этом не сбежал. Увидев, что Ячун Лао решил вмешаться в это дело и даже начал игнорировать его присутствие, беззаботно разговаривая и смеясь вместе с Цзянчинем, старейшина Ти ощутил новый прилив унижения. Усилием воли подавив в себе вспыхнувшее пламя гнева, он тихо произнес: «Дедушка, все происходящее – это личная обида между мной и Цзянчинем. Зачем вы вмешиваетесь?» «Личная обида?» Ячун Лао слегка улыбнулся. Лу Уцзи вступил в сговор с внешним врагом и подверг всю столицу реальной опасности. Цзян Чень казнил его во имя правосудия и защиты столицы, а секта Дивного Древа, насколько я помню, является покровителем Королевства Небесного Древа и потому должна похвалить Цзян Ченя за его праведное деяние. И какие здесь могут возникнуть личные обиды? Или же старейшина Те все еще переживает о том, что произошло после осенней охоты, и потому хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы отомстить? Это был вполне очевидный вывод. Услышав эти слова, старейшина Те пришел в ярость. «Во имя правосудия? Чушь! Лу Уцзи, племянник моей жены, и потому я ему прихожусь дядей. Но он был умышленно убит Цзян Ченем без всякой на то причины, и вы еще говорите мне, что я, старейшина Те, должен закрыть на это глаза. Дедушка Е, я всегда уважал вас и не хочу ссориться с вами. Но если вы хотите вмешаться в мои семейные дела, то это означает, что вы решили стать врагом всей семьи Те и всей секты Дивного Древа. Можешь даже не пугать меня своей сектой. Остальные могут бояться твоего отца, вот только эта груда старых костей не боится». Ячун Лао с вызовом посмотрел на своего оппонента. «Если уж ты хочешь услышать чушь, тогда хорошо, поговорим про кровное родство. Цзян Чень мой спаситель, и я восхищаюсь им до такой степени, что считаю его своим племянником. Твой племянник совершил преступление и был за это казнен, как того и заслуживал. И если ты имеешь что-то против этого, можешь смело подойти ко мне. Я готов принять любую твою атаку». На сей раз слова дедушки были произнесены не быстро, не медленно. Он не был подобен дьяволу, а также не выходил из себя. Тем не менее он четко обозначил свою позицию, что Цзян Чень важный для него человек, и если кто-то захочет хоть пальцем тронуть Цзян Ченя, то им сначала придется иметь дело с ним. После всех этих слов, не говоря уже о старейшине Те, даже Шангуани, который наблюдал за всем со стороны, был полностью поражен. Ведь Шангуани уже знал, что уважаемый наставник был высокого мнения о Цзян Чене, высоко ценил его и даже восхищался им. Но Шангуани и представить себе не мог, что уважаемый наставник ради Цзян Ченя будет готов открыто противостоять старейшине Те, о чем он только что и предупредил. И дедушка Е даже не шелохнулся, когда старейшина Те упомянул своего могущественного отца. Как это можно назвать простым восхищением? Да он, можно сказать, относился к Цзян Ченю как к собственному сыну. Если бы не досконально изученное и проверенное происхождение Цзян Ченя, то Шангуани начал бы подозревать, что Цзян Чень, внебрачный сын наставника Е, Тянь Шая, был поражен даже сильнее. Он никогда и подумать не мог, что столь величественный дедушка Е, который был для него подобен Богу, будет готов обидеть могущественного главного старейшину секты Дивного Древа из-за юноши-чужеземца. Стоит отметить, что даже наследный принц был не в состоянии получить подобное к себе отношение. В этот момент все гвардейцы потеряли дар речи от такой новости. Они вдруг осознали, что смерть Лу Уцзи была напрасной. Как они смогут отомстить, если Цзян Ченя защищает сам Ячун Лао? И что с того, что с ними заместитель начальника Ян? Что с того, что старейшина Те тоже с ними? Разве они только что не видели, что даже старейшина Те оказался бессилен против него? Глава 234.2. Жесткая позиция дедушки Е. Те гвардейцы, которые уже хотели предать Шангуани, начали сильно сомневаться. Сможет ли теперь заместитель начальника Ян одолеть Цзян Ченя? Если бы не появление уважаемого наставника, то никто бы не поверил в победу Цзян Ченя. На их взгляд, после столкновения со старейшиной секты Дивного Древа дни Цзян Ченя были уже сочтены. И как говорится, сверчок осенью не проживет и нескольких дней, то есть жить Цзян Ченю оставалось недолго. Однако после всего произошедшего получилось так, что ситуация полностью изменилась, совершив поворот на все 180 градусов. Дедушка Е даже был готов оскорбить главного старейшину секты Дивного Древа, чтобы защитить Цзян Ченя, и при этом подчеркнул, что Цзян Чень ему как племянник. После этих слов все изменилось. Любой, кто хотел враждовать с Цзянчинем, должен был сначала подумать, сможет ли он выдержать гнев уважаемого наставника. Даже заместителю начальника Ян может не хватить смелости, чтобы стать врагом дедушки. Секта Дивного Древа была могущественна и огромна, но при этом она почти не имела связи с этим обычным миром. Ячунла уже, напротив, был настоящей легендой королевства. Его почитали в течение многих поколений. Он – самая настоящая живая легенда и бессмертный монумент всего королевства. Такой человек являлся истинным божеством королевства Небесного Древа. Сколько людей постоянно обходили особняк духовного короля стороной, боясь столкнуться с ним, не говоря уже о том, чтобы стать его врагом или нарушить его запреты. Лу Уцзи, вот же болван, провоцировал кого не стоило и за это был убит Цзянчинем. Эх, этих Синюда и Цифэнсиня, похоже, тоже в детстве уронили. Они посмели публично восстать против главного начальника, чтобы заполучить для себя небольшую выгоду, но в итоге лишились голов. Так им и надо, они это заслужили. Похоже, после всего этого нашу гвардию ожидает большая чистка, а после освобождения стольких должностей, у нас появится шанс занять их. В мгновение ока вся гвардия начала менять свое отношение к этому делу. Те, кто был на стороне Ян Чжао, невольно вернулись на сторону Шангуани. Они лишь с облегчением вздыхали, что не повели себя импульсивно и не стали в спешке перед всеми выражать свою позицию, чтобы выслужиться перед новым начальством. Ведь если бы они так поступили, то наверняка не отделались бы простым выговором. Слова старейшины те застряли у него в горле. Его лицо совсем покраснело от натуги, он был сильно разгневан, но пытался сдержать весь гнев в себе, ведь он не мог позволить себе выплеснуть всю эту злость. Если бы его сила позволяла это, то он был бы не против лично избить старика Е до смерти. Тем не менее у него не было такой силы, потому он не смел что-либо предпринимать. Он хорошо понимал, что репутация этого старика, как защитника королевства уровня духовного короля, вовсе не была пустым звуком. Даже его отец не был уверен, что сможет справиться с Ечунлоу, и потому считал, что они, по мере возможности, не должны обижать его. Старейшина Тени думал, что стоит выступать против человека, которого опасался даже его собственный отец. Однако если он просто так все оставит, то со своей гордостью старейшины секты Дивного Древа, он просто не сможет вынести такого унижения. «Дедушка Е, почему вы заступаетесь за него? Я также разузнал об этом парне и выяснил, что он простой деревенщина из Восточного Королевства. У него нет ни внушительного происхождения, ни поразительных способностей, у него просто слегка необычный потенциал. В Королевстве Небесного Древа таких десятки, если не сотни. Если вам нравятся подобные юноши, то я лично отберу десяток таких в секте и отправлю их в ваш особняк. Только отдайте мне Цзянчиня, и я буду перед вами в неоплатном долгу. Мой отец также признает этот долг». Старейшина Те был гибким человеком, способным приспосабливаться к различным обстоятельствам. И когда он понял, что жесткая тактика не дает никаких результатов, он решил попробовать договориться. Ян Сяцань даже горестно разрыдалась. «Дедушка Е, несмотря на все ошибки, совершенные моим племянником, он все равно не заслужил подобной участи. Этот Цзянчень совсем распоясался, творя произвол, и вы даже показались, чтобы защитить этого изверга. Что об этом подумают люди королевства? Эта женщина действительно знала, как разыграть хорошие представления, она могла говорить сквозь слезы, при этом выглядя предельно реалистично. Однако в глазах дедушки Е эти ее действия выглядели как дешевая клоунада. Дедушка Е слегка улыбнулся. «Старейшина Те, мне не нужны ни 10, ни 20 юношей, вообще нисколько. Я восхищаюсь Цзянчинем, и даже тысячи или сотни тысяч людей не смогут заменить его. Если ты хочешь продолжать этот разговор, то лучше сейчас же уходи, и тогда я забуду обо всем случившемся здесь. Цзянчинь и Ян Чжао смогут урегулировать свои обиды самостоятельно. И пока ты, как представитель старшего поколения, не будешь вмешиваться, я обещаю, что также не стану этого делать. Если же ты захочешь использовать свою власть и влияние, чтобы добиться своего, то приношу мои извинения, хотя я и довольно стар, но прежде еще никто не смог подавить меня». А притворные слезы Ян Сяцань дедушка Е даже не удостоил своим вниманием. Когда старейшина Те увидел, что дедушка не проявляет к нему ни капли уважения и даже так сильно унижает его, Ярость в нем вспыхнула с новой силой. «Наставник Е, это значит, что вы приняли твердое решение защищать этого парня. Если хочешь, можешь считать и так». Тон дедушки Е был совершенно равнодушным. «Отлично. Цзян Чэнь, слушай внимательно. Тебе повезло, что сегодня на твоей стороне оказался сильный покровитель, но не думай, что сможешь всегда прикрываться им, рано или поздно тебя поймают». Тон старейшины Те был крайне злобным, когда он с ненавистью продолжил. «Так что моли Бога, чтобы не оказаться в моих руках, иначе я сделаю так, что когда ты захочешь жить, я тебе этого не позволю, а когда захочешь умереть, я и это запрещу». Затем его брови чуть сдвинулись, когда он посмотрел на Е Чунлоу. «Наставник Е, вы ведь только что сказали, что не будете вмешиваться, если я тоже не буду, и что эти двое все решат самостоятельно. На ваше слово можно положиться?» «Конечно». «Отлично, тогда вы не станете подавлять Ян Чжао. Я прав, меня не интересуют мирские бои», безразлично произнес дедушка. «Отлично, просто замечательно. Раз все так, то давайте устроим бой между Ян Чжао и этим парнем и тогда посмотрим, кто кого. Если вы нарушите свое слово и вмешаетесь, то моя секта Дивного Древа так просто этого не оставит». Дедушка Е мягко улыбнулся и даже не подумал реагировать на эту угрозу. Однако в этот момент на лице Цзян Чэня появилась многозначительная улыбка. И увидев эту улыбку, дедушка Е невольно задумался. С его пониманием Цзян Чэня, эта улыбка означала, что вскоре обязательно что-то случится. Глава 235.1. Ян Чжао мертв. Увидев, как старейшина Те, переменившись в лице, начал возбужденно подначивать их, дедушка Е мог лишь мысленно вздохнуть. «Как же жаль, что в секте Дивного Древа есть такой старейшина, позорящий ее. Этот хваленый старший руководитель секты так просто потерял самообладание в мирском королевстве и был так легко унижен простым юношей. Этот старейшина Те обладал поистине уникальным характером. Для сравнения, Цзян Чэнь все это время оставался полностью хладнокровным. Старейшина Те же выглядел так, словно весь его многолетний опыт прошел для него зря. Когда старейшина Те заметил спокойствие Цзян Чэня, в его сердце вновь вспыхнуло пламя ярости. Чем спокойнее был Цзян Чэнь, тем сильнее злился старейшина Те. «Ты лишь сопляк, у которого еще молоко на губах не обсохло. Как ты смеешь вести себя так, будто ты выше других, особенно передо мной?» Старейшина Те злобно уставился на Цзян Чэня, сказав: «Цзян Чэнь, не думай, что сбежав от меня, ты сможешь расслабиться. Ян Чжао, это тебе не Лу Цзи». Ян Сяцань также поддакнула: «После убийства моего племенника брат просто так тебя не отпустит. Цзян Чэнь, лучше молись, что не попадешься в наши руки. Мы заставим тебя молить о смерти, но все равно не пощадим». Цзян Чэнь криво улыбнулся. «Ян Чжао, надеюсь, ему еще предоставится такой шанс в следующей жизни. Что ты сказал?» — прищурился старейшина Те. Ян Сяцань холодно рассмеялась: «Ты совсем из ума выжил, раз решил сразиться с моим братом? Ты хочешь пойти против эксперта духовной сферы с твоим-то уровнем? Даже и думать не смей, что...» Прежде чем Ян Сяцань успела закончить фразу, с земли быстро примчался человек. Этим человеком оказался третий заместитель начальника гвардии, Ци Тяньнань. На его лице застыло паническое выражение, словно перед ним рухнули небеса или словно он только что встретился с призраком. Он поспешно подлетел к Шангуани, затараторив: «Главный начальник, произошло нечто ужасное. Заместитель Ян, он». Лицо Шангуани сразу же стало суровым. Что он натворил? Шангуани первым делом подумал о предательстве и восстании Ян Чжао, но Ци Тяньнань с бледным лицом лишь отрицательно покачал головой. Он погиб, и при этом ужасной смертью. Что? Старейшина Те и Ян Сяцань резко переменились в лицах. Старейшина Те даже пришел в ярости, мгновенно бросившись к Ци Тяньнаню, схватил его за грудки, закричав с перекошенным от ярости лицом: «Что ты сказал? Что ты сказал? Повтори». Находясь в столь крепкой хватке старейшины Те, Ци Тяньнань даже пошевелиться не мог. Ян Сяцань также скорчила удивленную мину, и на ее красивом лице ясно читалась сильная тревога. «Что ты сказал? Что случилось с моим братом?» Ци Тяньнань застыл с перекошенным от страха лицом. Его зубы сильно застучали, когда он увидел злобные взгляды старейшины Те и Ян Сяцань. Он боялся, что старейшина Те может убить его за любое неверное слово. Шангуани тут же фыркнул: «Старейшина Те, прежде чем задавать вопросы, отпустите заместителя начальника Ци. Ваше поведение не соответствует вашему статусу». Тон старейшины Те был предельно злобным, когда он взревел: Шангуани, заткни свой поганый рот. Если с Ян Чжао хоть что-нибудь случилось, то ты окажешься соучастником». Терпение Шангуани наконец-то лопнуло. Он больше не мог смотреть на этого неразумного болвана. «Старейшина Те, я мог молча терпеть, когда ты вел себя предельно нагло на моей территории, потому что у тебя есть более могущественный покровитель, чем мой. Но если ты собираешься оклеветать или подставить меня, тогда увидишь, что я, Шангуани, вовсе не свинья или паршивый пес, которым можно помыкать. Что, неужели ты хочешь восстать против меня?» В глазах старейшины Те появились жестокие огоньки. Однако Шангуани совершенно не испугался. «Старейшина Те, у всего есть предел, не стоит загонять людей в тупик». Старейшина Те уже собирался вспыхнуть от ярости, когда Ян Сяоцань посмотрела на Е Чунлау и увидела, что тот дал знак Шангуани не быть слишком импульсивным. «Те, дорогой, отпусти его. Давай решим, что делать, когда получим ответы». Старейшина Те фыркнула и, ослабив хватку, повысил голос. «Так что произошло? Расскажи все в деталях и не смей упустить ничего важного». Лицо Ци Тяньнаня стало совсем пепельным, когда он, запинаясь, неторопливо заговорил. «Дело было так. Этим утром заместитель начальника Ян пришел в штаб и позвал нескольких генералов для личной беседы. А затем генералы вышли из его кабинета, но заместитель Ян остался внутри. Он сказал, что ему нужно время побыть наедине с собой и поразмыслить о некоторых делах. Но затем, когда Синь Удао и Ци Фэнсянь были убиты, поднялся большой переполох. Некоторые из подчиненных заместителя Ян поспешили доложить ему о произошедшем, но сколько бы они ни стучали, заместитель Ян все никак не отвечал. Наконец, один из вице-генералов решился открыть дверь самостоятельно, и когда он это сделал, то мы обнаружили. Обнаружили что? Голос Ян Сяоцань был обеспокоенным. Мы обнаружили заместителя начальника Ян, лежащего на полу в луже собственной крови. Было похоже на то, что нечто разгрызло его тело, изуродовав лицо. И кроме головы, от остального тела остались лишь обглоданные кости. Мы и узнать-то его смогли лишь по оставшейся голове, форме и некоторым личным вещам. Как такое возможно? Ян Сяоцань резко переменилась в лице. Она приложила ладони к щекам, хрипло закричав. «Это невозможно. Мой брат, практик земной духовной сферы. Совсем мало людей во всем королевстве небесного древа смогли бы убить его. Это, должно быть, какая-то ошибка». Старейшина Те покачал головой, сказав: «Верно, это наверняка ошибка. Сяоцань, пошли и сами на все посмотрим». Он обернулся и, злобно глянув на Цзянчиня, угрожающе произнес: «Цзянчинь, если это твоих рук дело, то ты станешь главным врагом всей моей семьи Те. Мы не сможем жить под одним небом, и ничего не будет решено, пока одна из сторон жива». Цзянчинь мягко улыбнулся, оставшись совершенно равнодушным к угрозам старейшины Те. Этот старейшина уже давно возненавидел Цзянчиня, еще до случившегося с Ян Чжао. Услышав эту новость, Шангуани даже не знал, радоваться ему или грустить. Если подумать, после смерти Ян Чжао, все его сторонники разбегутся в разные стороны и превратятся в рассеянный песок, не способный объединиться. И таким образом, столь огромная фракция полностью исчезнет. Это было определенно хорошей новостью для Шангуани, потому что столь ненавистная опухоль на теле гвардии будет вырезана, а он при этом не потеряет ни одного солдата. Это было очень хорошо для него.